Алло. Ты что, блядь, вчера какую-то проститутку, блядь, попросил мне звонить, а? Да. Алло. Что тебе надо? Алло, алло. Что, ты ебнулся, что ли? Это я. Ты что, ебнулся? Я не ебнулся. Ты что, блядь, вчера какую-то проститутку, блядь, попросил мне звонить, а? Он больной. Да. Ну да. Нет, это он просто больной. Успокоился, говорю. Алло. Ты влажная, сучка? Алло, ты гумозник, блядь. Ты, сука, кончай звонить туда, пидорюга, блядь. Нет. Да, я слушаю вас. А как в зоне раком ебут, знаешь? Как тебя ебли, поделись опытом. Слушай, я тебя раком поставлю точно. Алло. Ты проститутка. Ты можешь мне только нахуй насрать, ла? Ясно? Или пернуть, блядь, мне нахуй. Пидрила, блядь, я тебя раком точно поставлю. Алло. А чё ты боишься, приди сюда-то? Вот это чё боишься, ёбаный в рот. Я тебя приглашаю в гости, давай, на кино, потому блядь, вазелином нахуй. За уши только буду держать, чтоб ты не сбежал. Алло. Это ты, петух? Ну хорошо, ладно, приходите. Я готов. Петух. Петух. Ты покукарекай, а? Петушиная рожа. Ты проститутка. Давай, покукарекай что-нибудь еще. Че? Вот учти, я на вас наблюдей, на всех выйду через вашего друга, Артема. Он вас отблюдей, всех сдаст, потому что ему его срака дороже. Я тебя раком точно поставлю. Вот ты раком, ты сам раком сколько раз стоял-то, ёпта, блядь, вспомни, наружу, волос меньше у тебя на голове, чем сколько ты раком стоял. Я отлично, чмо, блядь, чмо лагерное, блядь, меня, дурак, опущенка, блядь. Ты сам, блядь. Да, пошел сам, нахуй, блядь. Петушиная харя, блядь. Перестань, блядь, сюда звонить, мразь поганая. А как в зоне раком ебут, знаешь? Алло. Слушай, ты козел. Ты мой адрес знаешь? Эх, уйдло, блядь. Хуем еще не подавился, блядь, пидорасина ебливая. Ладно, козел, давай так, подходите. Значит, я... Ну чего тебе, хуй? Ты приходи ко мне, я тебе Полином ебну по голове. Куда к тебе? Называй адрес. Ты мой адрес знаешь? Сосня. Ты мой адрес знаешь? Приеду, тебе много достанется. Вот подъезжай. Куда, ебаный брод? Ты мой адрес знаешь? Покажи, блядь. Слушай, ты пидор. Покажи норочку, блядь. Я приеду, говорю, не один. И отъебем тебя, удовлетворим по самой... Не балуйся, нахуй. Тебе понравится. Пидор гнойный. Алло. Ты мой адрес знаешь? Что? Какой адрес? Какой адрес? Называй, ебаный в рот. А тебе хуёв тачку не надо? И мешок в руку а не надо? А чего ж ты тогда пищишь-то, блядь, из-за угла? Хуй сосня, блядь, вонючая. Ты же, блядь, а опущенный ты, нахуй, просто пидор, блядь. Ты вообще не человек, блядь. Ты еще смеешь мне звонить? Ты учти, я через Артема на вас на всех блядей выйду. Куда вы нахуй денете? Ух, и щенок, вам, ебаный, блядь. Вам Краеву валить надо, понимаешь? Потому что он всех вас даст. Потому что он опущенка, понимаешь? Он никто, блядь, он петух. Слушай, ты козел. Алло. Алло. Я, блядь, приду с топором, как ебану твою мать. Алло. Ах, алло. Ты, сука, спидовый. Так. Я, блядь, приду с топором, как ебану твою мать. Мы запись ведем сейчас этого разговора и телефон зафиксировали. Что еще надо? Вот назовите номер. Мы все зафиксировали, будьте спокойны. номер телефона 210. Алло, что надо? Номер телефона 210. Что надо? Что надо? Я спрашиваю. А меня это не ебет. Я спрашиваю, что надо? Дальше что? Слушай вас. Вы жульё ведь! Ночное-то время вы что, грабите машины? Грабим машины. Все, все написала, описала, все положу, ты дело, знаешь что? На тебя такое могут открыть дело. Алло. Да. Блять! Алло. Бандюга, сука! И все. Прими таблетку. Бабушка, прими. Бабушка, спой что-нибудь. Да, бабушка, да, спой, да, да. Спой и спляши что-нибудь. Да иди-то нахуй. Ну спой, да ты умеешь. Давай, не конфузься. Ты уже раньше исполняла. Давай, ну спой. Не стыдно приебываться к старухам, а? Ну спой ты, елки-палки, у тебя голос великолепный. Смотри, ну, ты иди, блядь, пока не поздно, к ну психиатру. Ну спой ты, я тебя очень прошу. Я тебя пирожком потом угощу за это. Ну спой, пожалуйста. Давай. Чуть веселенький. Видишь, такой. Бредишь, блядь, сумасшедший. Ну, хоть покрякай. Ты помнишь, как крякала, как звонко? А, вот психиатр так поди и скажи, что ты президент. Ну, давай. А ты уже признавалась? А? Скажи, бабушка. А! Ну, давай еще что-нибудь. Вот хорошо у тебя получается. Давай еще что-нибудь выдай. Ну, давай, не стесняйся. Ну, что ты? Какого хуя? Свои... Вот, хорошо. Вот, ну, только погромче давай. Ну-ну! Давай. О чем, блядь? А давай, крой дальше. Ну, откуда ебать? Хорошо. Ну все, прими таблеточку. Ты, блядь, вор, да хуёвый! Хорошо. Тебя в тюрьме ударят за старух. Конечно, за старух. Я тебя пирожком хотел угостить, а ты говоришь, за старух там. Тебе сосед, блядь, покажет. Ну ладно, все, давай. Прими таблеточку и отдыхай. Сука ебаная. Молодец, молодец. Вот за это тебе спасибо. Спасибо. Пирожок получишь, придешь ко мне завтра за пирожком. С маком. Все, пока. Ага. Алло. Что, алёкаешь? Ну чего тебе надо, ты, гомик? Дай хули ты напрашиваешься? Ебаться хочешь? Иди на привокзала, блядь, или на площадь, знаешь, какую, там тебя отъебут. В общем, ты кончай звонить, потому что все... Алло. Алло, Святослав Викторович? Я. А вы дефективных лечите? Нет, это не мой профиль. А вот я сейчас спрошу. Алло, мы сейчас к тебе подъедем. Что? Мы сейчас к тебе подъедем, будем тебя лечить. Это ты, что ли, ты, гумозник, блядь? Не звони сюда, я сейчас занят. Алло. Алло, слышишь, ты, пидорас гной? Алло. Хули ты до Артема доебался? Алло, говорите, брод вас ебать, как будто хуем подавились. Хули ты до Артема доебался, пидор гнойный?